Тимофей Клименко. Иди к черту. Часть первая. Желтый луч фонарика слабо освещал петляющую пыльную тропинку, что вилась змеей среди яркой зелени, обступившей ее травы. Сочные стебли молодого чертополоха склонялись под тяжестью налившихся бутонов и мешали идти. И только подорожник с частично оттоптанными листьями да редкая мурава осмеливались расти на самой тропинке. Вдалеке встревоженно закаркал предвестник беды – ворон. А может быть, это просто заплакала ворона, чуя скорую перемену погоды. Порывы тяжелого от жары ветра не пробирали ознобом, а наоборот, отбирали последний свежий воздух, заставляя жадно открывать рот. Пересохшие и слипшиеся от жары губы размыкались болью и тут же снова покрывались коркой от горячего дыхания. Тропинка, резко вильнув бок, уперлась в ржавую железную калитку из сваренных прутков арматуры и уголков. Засов давно уже сломался и потерялся, отчего калитка много лет подвязывалась веревочками, проволокой и всем другим, что попадалось под руку. Сейчас она была привязана к покосившемуся столбику красными колготами. Худой невысокий мужчина остановился в двух шагах. Судорожно облизнул губы, потом зажал в подмышку фонарик и принялся разматывать навязанные один на один узлы. Когда он справился с последним, то облегченно накинул колготы удавкой на столбик и шагнул в растворившийся со скрипом зев калитки. Вдыхая, мужчина сглотнул подступивший к горлу ком и размашисто перекрестился. «Здравствуй, хозяин погоста. Прости, что посвоевольничаю тебя, но мне это очень надо». Говоря это, человек остановился и прислушался, но ничего нового в шуме ночи не услышал. И только он собрался идти дальше, как среди духоты легкий прохладный ветерок, едва коснувшись лица, пробежал по его длинным волосам. Человек воспринял это как добрый знак и пошел по дорожке мимо могил. Около 13-го ряда он остановился и скинул со спины темный рюкзак с надписью «Титаник» и полустертой картинкой из одноименного фильма. Из рюкзака человек достал тряпичный мешочек с солью и насыпал на земле два больших круга. В один из кругов он поставил свой рюкзак, а во втором быстро вырвал траву и этой же солью изобразил пентаграмму. А затем в каждом луче он вырезал ножом несколько символов и поставил по толстой черной свече. В этот момент неожиданно стих ветер, и человек, пользуясь моментом, быстро зажег все свечи одной единственной спичкой. Когда языки пламени разгорелись в полную силу, человек зашел в свой круг и достал из рюкзака большую потертую книгу в старинном кожаном переплете. Небольшая желтая закладка с нанесенной на нее картой лежала в аккурат напротив нужного заклинания. Человек решительно выдохнул и принялся нараспев читать длинный текст на латыни. Фразы то и дело повторялись, иногда частично, а иногда и целиком. Луна зашла за тучи, но тускло-желтого света фонарика мужчине вполне хватило, чтобы, не допуская ни одной ошибки, прочитать весь текст на одном дыхании. Едва только он закончил читать, как пламя свечей взметнулось вверх, выхватывая из темноты деревянные кресты со множеством сидящих на них птиц и каменные надгробия с непонятными шипящими существами. Существа скалили зубы и тянули короткие ручонки, но приблизиться к кругам не решались. Огни всех пяти свечей соединились в одно большое пламя, и в нем появилось красное лицо с двумя витыми темно-синими рогами. Зло зыркнув на человека огромными глазами без зрачков, красноликий закричал: «Как ты посмел потревожить меня, смертный? Призывая могучего демона, ты обрек себя на...» «Не ори», — усталым голосом перебил его человек, и гримаса боли исказила его серое, изболевшееся лицо с заостренными скулами. «Ты не могучий демон, а мелкий бесенок. Брось этот фарс. Ты сам мне абсолютно не нужен, но будь добр, позови сатану. Срочно». Красноликий с удивлением посмотрел на человека и уточнил: «Прям-таки самого сатану? Не меньше? Может, и я решу твой вопрос, к чему тревожить зазря начальство?» «Не решишь, не твой уровень». «А чего тогда меня позвал? Мог бы сразу его призвать». Человек вздохнул и сукоризный посмотрел на собеседника. «Вызывая кого-то из ада, надо быть уверенным, что хватит сил загнать потом обратно. Его загнать обратно в ад не сможет никто. Значит, и все ритуалы по призыву сатаны – фикция. Бесов типа тебя под силу удержать даже семинаристу. Так что ритуалы должны быть отработаны на ура. А вот ты для меня уже и хозяина сможешь позвать. Уверен, что тебе это под силу». «Хитрый ты, дядя, слов нет. Сатанист или колдун?» Бес смотрел на человека со всевозрастающим уважением. «Хуже, поп». Бес закашлялся. Пламя резко опало вниз и снова превратилось в маленькие язычки огня над свечами. Вместе с этим исчез и бес. А вот мелкая нежить, наоборот, проявилась в полном великолепии. Около сотни сущностей столпились у границы круга, скались и недвусмысленно облизываясь. Человек старался на них не смотреть, но то и дело встречался взглядом с кем-нибудь из нечисти. Смрад от гнилых тел моментально перебил аромат лугового разнотравья, что доносило из-за ограды кладбища жаркий ветер. Клацанье зубов, сопение и чавканье окружали со всех сторон, и когда уже начало казаться, что бес исчез навсегда, языки пламени на свечах снова прыгнули вверх, и, качнувшись внутрь пентаграммы, сплелись в фигуру. Огонь разрастался все сильнее и сильнее, и вскоре фигура соткалась полностью, оказавшись высоким мужчиной в темном костюме. Мужчина пристально посмотрел на собеседника и доброжелательно улыбнулся. «Привет, пограничник! Рад тебя видеть в добром... Короче, рад тебя видеть, Дэн». «Привет, Коля». «Коля?» «Да пусть уже Коля, так проще», — ухмыльнулся сатана. «Раз ты меня позвал, значит, дело не на 5 минут. Предлагаю встретиться в менее формальной обстановке. Я смогу быть в твоих краях примерно через час. Только подходящий футляр подберу. Тело-то есть, а там уже и порешаем, что и как. Идет?» «Вполне», — согласился и священник, и легким кивком указал на обступившую их круги нежить. Сатана в ответ пренебрежительно махнул рукой и обратился к сущностям. «Детишки, летунишки, кто тронет попа, отправлю жить при монастыре. А ну, брысь, анчунята-бесенята, чтоб только копытца сверкали». В тот же миг пространство рядом с кругами забурлило крыльями, заскрежетало когтями и зубами, и уже через секунду вся нежить исчезла. Сатана гордо хмыкнул и обратился к другу. «Тут невдалеке есть кафешка, у Тамары называется. Иди туда и жди. Я как найду футляр, сразу рвану к тебе. Думаю, что за час управлюсь». Дионисий устало кивнул и чуть было не благословил сатану. Занесенную для крестного знамения руку он остановил только в последний момент. Падший ангел наградил друга полным укора взглядом и исчез в черной вспышке. Священник собрал свечи в рюкзак, размел соль, специально принесенной с собой метелочкой, и затоптал вырезанные на земле руны. Но как только он развернулся, чтобы пойти к выходу с кладбища, то столкнулся взглядом с несколькими призраками, что сурово взирали на него, вися в полуметре над землей. «Ребята, как можно миролюбивее», — обратился к ним священник. «Я извиняюсь, что потревожил ваш покой. Мне, правда, искренне жаль. Но здесь я нахожусь под защитой сатаны, так что я сейчас просто уйду. Хорошо?» Призраки заколыхались, беззвучно открывая рты и отчаянно жестикулируя. Отец Дионисий пытался понять по мимике и жестам, что от него хотят эти бывшие люди, но постоянно отвлекался на лунный свет, который, проходя сквозь призраков, придавал им разные оттенки. «Интересно, от чего зависит цвет?» – прошептал он. «Девушка оранжевая, женщина рядом с ней желтая, а мужчины почти все ярко-красные». «От эмоций, поп, от эмоций!» – послышался хриплый голос с расположенной рядом могилы. Священник присмотрелся и увидел на поросшем бурьяном холмике худой, скрюченный силуэт. Силуэт поклонился и продолжил неторопливо объяснять. «Бабы, они и есть бабы. Пытаются тебя упросить да умилостивить. Вот и цвет эмоций у них теплый. А мужики требуют изляться, потому и красные, как пожарное ведро». «Спасибо. Занятно», — поблагодарил Дионисий. «А не подскажете ли, уважаемый?» «Оборотень Фёдор», — представился силуэт. «Оборотень Фёдор», — коротко кивнул Дионисий. «А что же они от меня хотят? И почему вас я слышу, а их нет?» «С удовольствием подскажу, чего же не подсказать-то. Они жалуются, что кладбище не было освещено, и много душ тут застряло навсегда. Требуют немедленно решить этот вопрос. А не слышите вы их, ваше святейшество, потому что они призраки, и у них стало быть ни гортани, ни губ нету, чтобы звуки издавать. Это же элементарно, чудак-человек. Неужто не знал?» «Да», — сконфуженно согласился Дионисий. «Все элементарно, а я и не догадался». «Так что, осветишь наше общежитие?» Батюшка растерянно огляделся по сторонам, стараясь не встречаться глазами с притихшими призраками, и виновато развел руками. «Не смогу я. Служение запрещен. Скоро могут и сана извергнуть, а то и из церкви отлучить. Так что я хоть и священник, но, как говорится, беззубый». «Ну, етить твое в кадило», — беззлобно выругался Федор. «А у нас тут детишек скопилось, хоть ясли открывай. Советская-то власть была светской и зарывала народ не в святую землю, а исключительно в глину. Ну и позастревали бедолаги между миров. Так что совсем ничем помочь не можешь». Дионисий задумчиво почесал подбородок и скривился от невовремя подступившей боли. Быстро достав из кармана стандарт таблеток, он привычным жестом выдавил пару штук на ладонь и запил их теплой водой из зеленой солдатской фляжки, что давно уже носил на поясе. «Есть одна мысль. Мой добрый друг и бывший ученик недалеко отсюда приход получил. Отец Виталий, может, слышал о таком? Я его попрошу осветить ваше, как вы говорите, общежитие. Он духовный человек и душевный. Думаю, поможет».